Глава 34. Леандр ударил коня каблуками, начав кричать и стрелять из пистолета, вытащил из кобуры у седла винтовку и разрядил ее в воздух. Несчастное животное, напуганное странным ездоком, шумом и пороховым дымом, рванулось вперед с головокружительной скоростью. Ли хотел обратить внимание людей шерифа к себе и отвлечь их от своей жены. Ему это удалось. Когда несколько случайных пуль взметнули фонтанчики земли в футе от возглавлявшего отряд всадника, мужчины остановились, сдерживая лошадей и давая Ли драгоценные мгновения. Ему нужно было добраться до Блэйр раньше них. В итоге они все съехались одновременно. Одного взгляда на мрачное лицо шерифа было достаточно, чтобы убедиться в правдивости слов Лего. Представители закона собирались выяснить, действительно ли одна из Чандлеров замешана в ограблении. — Черт побери! — заорал Ли, обращаясь к Блэйр, соскочил на землю и хлопнул коня по крупу, направляя его в сторону отряда. «Тебя нельзя оставить ни на минуту!» Он забрался в коляску, взял в руки поводья и посмотрел на шерифа. «Только дай женщине экипаж, хлопот не оберешься! Но что самое ужасное, она всегда делает все за других и не думает о собственной безопасности!» Шериф довольно долго смотрел на Ли, так долго, что на лбу у последнего выступил пот. «Тебе, парень, следовало бы приглядывать за своей женой», — мрачно проговорил шериф. «А то это сделает кто-нибудь другой». — Да, сэр, — сказал Ли. — Я начну приглядывать за ней с утра. — 6 часов, Леандр. Я даю тебе 6 часов. Иначе этим кем-то стану я. — Да, сэр, — ответил Ли, чувствуя, что сейчас заплачет слезами благодарности. — Это не займет у меня так много времени. Он хлестнул лошадь поводьями и выехал на дорогу, направляясь к багажной конторе вокзала. Только когда они очутились на дороге, Блэйр заговорила. — Ты все-таки приехал. «Как ты узнал, что отправка состоится сегодня?» Ли не смотрел на нее. «Помолчи, если желаешь себе добра, иначе я как следует выпарю тебя и запру дома до конца твоих дней». «Меня? Меня?» — у нее перехватило дыхание. «Я просто заменила тебя. Я надеялась, что если хоть раз пройду через это, ты поймешь, какому унижению подверг меня». «Заменила меня?» — он повернулся к ней. Глаза его метали молнии. Ты что считаешь, что это я украл ценные бумаги? Что я работаю на Лего? А что еще ты мог делать? Как врач ты зарабатываешь немного, но можешь позволить себе оборудовать клинику, купить дом, тратить деньги на меня. Ты пришел домой с огнестрельными ранами. Она замолчала, потому что Ли остановил коляску рядом с темным зданием конторы. Он спрыгнул на землю. Слезай и посмотри, что повесил на тебя Лего. Пока Блэйр спускалась, Ли достал из-под сиденья небольшую деревянную шкатулку и открыл ее. Она была полна бумаг. Леандр вынул несколько и поднес их к фонарям коляски. «Дело даже не только в том, что ты оказалась бы воровкой. Все это принадлежит Таггерту и Национальному банку Чандлера. Ты могла разорить половину города». Осознав сказанное, Блэйр пошатнулась и села на подножку. «О, Ли! Я не знала! Я думала только...» Он схватил ее за плечи и поставил на ноги. «Сейчас у нас нет времени на объяснение. Нужно посмотреть, что натворил Лего. Возьми свой чемоданчик». Он снял с коляски один из фонарей и побежал к двери, Блэйр за ним, с тяжелым медицинским чемоданчиком в руке. Вход в контору был только один. Войдя туда, они увидели, что большой сейф открыт и пуст, а перед ним лежит тело. Поскольку ни электричество, ни телефонная связь сюда не доходили, оставался только свет фонаря. Ли первым подбежал к лежавшему мужчине. «Это Тед Хинкель. Он жив». Но его здорово стукнули по голове. Блэйр открыла чемоданчик и достала нюхательную соль. — Если ты не работал на Лего, куда ты ездил? Ли тяжело вздохнул, беря у нее соль. — Я думал, что смогу спасти тебя от тебя самой, но, похоже, мне это не удастся. Я не говорил тебе, чем занимаюсь, потому что боялся, что ты совершишь какой-нибудь необдуманный поступок, вроде этого. А что касается меня, то в течение некоторого времени я провожу в шахтерские поселки профсоюзных агитаторов. — Профсоюзных агитаторов? — растерянно переспросила она. — Но Лего? — Как ты могла поверить, что я имею дело с этим преступником? Ты сама сказала, что он должен ненавидеть меня. Думаю, он узнал про агитаторов, выведал, что тебе ничего не говорил, и использовал свое знание, чтобы заставить тебя поработать на него. Если бы ты вывезла бумаги из города, прекрасно. Если нет, еще лучше. Он сполна расплатился бы со мной за тюрьму. — Но деньги... начала Блэйр, поднося фонарь поближе к голове Теда. Услышанное не укладывалось у нее в голове. Ли хмурился, пытаясь вернуть к жизни неподвижное тело. И как мог такой человек, как я, влюбиться в такую, как ты? Меня воспитали с мыслью, что заработки мужчины — это его личное дело, и только его. Моя мать из очень богатой семьи. Я, конечно, не могу сравниться с Тагертом, но денег у меня больше, чем достаточно. Я даже говорил тебе об этом. — Да, но клиника стоит очень дорого. Сжав зубы, Ли приподнял Теда. — Если мы из этого выберемся, я покажу тебе свои бумаги. Я могу позволить себе 20 клиник. — О, — ответила Блэр и вручила ему карболку и кусок ткани, чтобы продезинфицировать рану Теда. — Значит, я только что украла? — Сколько я украла? — $1 000 000. Бутылочка с карболкой выпала у нее из рук, но Ли успел подхватить ее. — А как ты узнал? И почему там был шериф? И что это за 6 часов? Хьюстон почувствовала, что ты в опасности, а Мэри Кэтрин выяснила, где тебя видели в последний раз. Лего выдал тебя шерифу, а шериф дал мне 6 часов, чтобы вернуть бумаги на место и чтобы никто не догадался, что они были украдены. — Эй, Тед, очнись! Блэр закрыла лицо руками. — О, Ли, что я натворила? Он едва взглянул на нее, сейчас его заботил только молодой человек. — Вот именно моя радость. — Ты считаешь, что меня посадят в тюрьму? — Нет, если мы вернем бумаги. — А как ты собираешься это сделать? Скажешь, кстати, Тед, я нашел эту неподалеку? — Нет, я... Глаза его загорелись. Он приходит в себя. Дай мне свои панталоны. — Ли, сейчас не время. — У меня есть кусок веревки. Я наставлю ее панталонами и спущу шкатулку через дымоход. А ты должна убедить Теда, что это он ее спас. И мошенники даже не выносили ее отсюда. Без единого слова Блэр встала, освободилась от панталон и передала их Ли. Затем села и положила голову Теда себе на колени. Ли тем временем вышел на улицу. — Тед, что случилось? — сказала она, поднося к его носу соль. — Ограбление, — сказал он и сел, держась за голову. — Я должен позвоню мистеру. — Тебе нужно сесть, — сказала она, почти насильно усаживая на стул. — Я должна осмотреть рану. — Но я должен передать... — Потерпи! — Блэр приложила к ране едкий антисептик, новая боль ослабила молодого человека, и он откинулся на стуле. — Расскажи, что тут произошло, — сказала она. Краем глаза Блэр заметила, что в камине показалось что-то белое. — Повернись к свету. Так что произошло? — Я просто стоял и смотрел, как один из двух такой маленький открыл сейф и достал шкатулку. Я не знаю, что в ней было. Потом кто-то ударил меня по голове, и следующее, что я увидел, — это ты, Блэр Хьюстон. Мне нужно позвонить. — Ты не все рассказал. Ты, должно быть, боролся с ними? — Нет, я... — Тед, прошу тебя, ляг на пол на пару минут. Мне не нравится твоя рана. Ты потерял много крови. Так, хорошо, вот здесь, за шкафом. Мне нужно убрать инструменты. Блэр подбежала к камину, схватила веревку, панталоны и запихала их в свой чемоданчик. — Я думаю, тебе скоро полегчает, Тед. Хочешь, я отвезу тебя к шерифу? Держась за голову и спотыкаясь, Тед обходил комнату, потом вдруг остановился, не веря своим глазам. — Вот она. — Ты о чем? — Шкатулка, которую они украли. Вот она. — Она уже давно здесь? — Она была здесь, когда я вошла. Ты хочешь сказать, что бандиты так и не унесли ее? — Эй, Тед, я знаю, что ты дал им бой, но ты явно поскромничал. — Так ты не дал им унести шкатулку? — Я не знаю. Я думал... — Ну вот же подтверждение. Ты в самом деле отстоял ее. Тед, ты герой. — Я в этом не уверен. Мне кажется, я помню. С такой раной на голове ты, конечно же, толком ничего не помнишь. Но вот свидетельство, оно перед нами. Давай запрем ее в сейф. А я доеду до ближайшего телефона и вызову сюда шерифа. И в газету нужно позвонить. Они захотят узнать все из первых рук. — Да, пожалуй, да. Он расправил плечи. — Конечно. Почему нет? Блэр положила шкатулку в сейф, заперла его, помогла Теду сесть на стул и выбежала на улицу. Ли схватил ее за руку, и они вместе забрались в коляску. До ближайшего телефона была всего миля, и шериф явно сидел и ждал звонка. Ли положил трубку, поблагодарил бармена за то, что он разрешил воспользоваться телефоном, и вышел на улицу, где в коляске его поджидала Блэр. — Неужели все позади? — — спросила она, откидываясь назад. Шериф сказал, что Лего и маленький человек, думаю, это Франсуаза, час назад сели в поезд до Денвера. Полагаю, мы не скоро о них услышим. — Значит, это были профсоюзные агитаторы, — пробормотала она. — Знаешь ли, я тут кое-что придумала насчет профсоюзов на шахтах. Может, вместе мы могли бы... — Только через мой труп! — воскликнул он, хлестнув лошадь. — А мне что прикажешь делать? Сидеть дома и штопать твои носки? — У тебя это хорошо получается, и мне приятно знать, где ты находишься. — Как последние две недели? — Ну, мне больше нравится жена, которая... — Вот что я скажу вам, доктор. Если вы думаете, что я прочту еще хоть один подобный роман или составлю меню еще одного обеда, то вы сошли с ума. В субботу утром я собираюсь вернуться в свою клинику, к своим пациентам. — В субботу? А почему не сегодня? Может, отвезти тебя прямо туда, чтобы ты сразу приступила к работе? — Потому что сегодняшний день я проведу в постели со своим мужем. Я упустила много времени. Ли бросил на нее быстрый, удивленный взгляд и ухмыльнулся. — Хей-я! — подстегнул он лошадь. — Занятия в школе закончились. Теперь учитель хочет поиграть. Настал черед Блэйр удивиться. — Так ты знал? В ответ Ли улыбнулся и подмигнул ей. Конец романа. Конец книги. Февраль 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.